113, февраль, 21. Очевидность плотного мира, очевидность тонкого, действительность плотного мира, тонкого. Как отличить их друг от друга? И как не запутаться в сетях майи, если с известной точки зрения майя это весь проявленный мир, великая игра матери мира? Разорившийся банкир погружен в майю отчаяния плотного мира. Умерший злодей, погруженный в ужасы содеянного и переживающих их яро в мире надземном, погружен в майю астрального мира. Фабрика, не состоявшаяся на земле, но построенная в тонком мире, и другие построения более высокого ментального порядка – это уже явление мира мысленного. И все это – ярое майя. Но великие духи, находясь в теле земном или на других планетах, в других оболочках, могут видеть действительность всех трех миров. Какова же она? Кто же может сказать, если даже Архат никогда не утверждает своего всезнания, всеведения и вездесущее? Очевидность и действительность есть крайности, противоположение двух полюсов вещи единой. Сознание человеческое постепенно продвигается от одного полюса к другому. Все знания, все ведения и все могущества – это высочайшая вершина достижений духа, недостижимая ни на земле, ни в мирах, ибо беспредельность не имеет и не знает конца. Но путь к восхождению к этой вершине проложен носителями сокровенного знания, которые преодолели обманчивые миражи майи и познали действительность огненную в пределах, достигнутых каждым. И ученик устремляется яро к тому, чтобы сбросить лохмотья лживой обычности, чтобы, насколько это в силах его, заменить очевидность пониманием действительности и найти в себе силы сказать в критические моменты его жизни, сказать с, возможно, более полным пониманием этих слов: «Майя, отступи».